Григорий Володин. Газлайтер. Книга 25. Глава 1. «Именно так, Данила Степанович», — продолжает Лыков насмешливо. «Думаю, вы переоценили себя и скоро поплатитесь за это». «Ого! Уже открытые угрозы за рамками этикета». Кстати, Шереметьев и Хлестаков не выглядят рвущимися в бой. Даже наоборот, они уже знакомы с моими ответками. А вот Трубецкой и Лыков совсем не расслаблены, у них другие планы. Я замечаю, как по их энергетическим меридианам пробегают первые импульсы. Они готовы шмальнуть в любой момент. Я зябко передергиваю плечами. «Кажется, здесь прохладно». И горячий чай не помогает. Перевожу взгляд на Настю. «Ты как, дорогая, не мерзнешь?» Настя поерзала голыми плечами, кокетливо поведя ими. «Подогрев бы не помешал, дорогой». «Сейчас устроим». В этот же миг я дотягиваюсь ментальным поводком до золотого дракона, коротко отдавая команду. Снаружи раздается оглушительный грохот, будто взорвалась бензоколонка. Вибрация пробегает даже по деревянному полу шатра. Спустя мгновение восточная сторона заполняется сияющим заревом, и в палатку накатывает мощная волна горячего воздуха. Бояре чуть ли не подпрыгивают на месте и тут же оборачиваются на пленочное окно в стене шатра, за которым вдалеке играют зарницы пожара. В их меридианах еще секунду назад копилась энергия, но теперь заряд рассыпается. Передумали связываться со мной. Не ожидали, что у меня настолько длинные щупы, да, господа? Я с легкой улыбкой спрашиваю. Теперь нормально? Настя довольно улыбается. Ага, потеплело. Спасибо. Семибоярщина вмиг забывает о нападении. Трубецкой, до этого готовый атаковать, теперь неловко прочищает горло и криво усмехается. «Рад, что вам стало теплее, сударыня». По лицам Трубецкого и Лыкова видно, что такой трюк застал их врасплох. Дотянуться ментально до золотого, даже находясь внутри шатра, да еще на таком расстоянии. Они явно рассчитывали на другое. «Зря. Стоит мне только подумать, и он вас поджарит, как барбекю». «Что ж, моя очередь перейти к угрозам. Совестью этих людей не проймешь, только запугиванием или вызовом на слабо». Но тут, вдруг, в шатер, задыхаясь от бега, влетает разведчик. Его лицо покрыто потом, дыхание сбито, а в глазах — паника. «Ваши светлости!» — запыхавшись, докладывает разведчик. «Поблизости замечены иномирцы!» Трубецкой мгновенно напрягается. «Кто именно?» «Двое. Дроу. Едут на шестилапках. Двигаются прямо сюда». «Всего двое, такой переполох? Каков у них ранг?» — уточняет Лыков. Разведчик нервно сглатывает, словно сам не верит в то, что говорит. «Сканеры сообщают. Грандмастеры». Бояре тревожно переглядываются. Я задумываюсь. Неужели это Гагер с кем-то явился на руины своей резиденции? «Господа, выйдем, посмотрим на ваших гостей», — предлагаю. «Ну, пойдемте», — вздыхает Трубецкой. Все встаем и выходим из шатра. Вдалеке, по грунтовой дороге, ведущей прямо к лагерю, верхом движутся двое незнакомых дроу. Они одеты в парадные костюмы, легкие шелковые рубашки без доспехов и оружия. Словно с бала только что телепортировались сюда. Или, скорее всего, их действительно перенесли сюда через портал. Гвардия бояр выстраивается вдоль их пути, напряженно замирая, но дроу, похоже, даже не замечают бойцов. Приблизившись, один из них, не останавливаясь, бросает с ноткой презрения. «Человечишки, что вы забыли здесь, на землях вассала багрового властелина?» Другой, едва повернув голову к своему спутнику, небрежно произносит: «Лордомара, зачем вообще разговаривать? Может, допросим их сразу? К чему сотрясать воздух?» Второй, чуть насмешливо качнув головой, равнодушно отвечает. «Лорд Ауст, это весьма разумная мысль». И Ауст не спеша поднимает руку. В воздухе вспыхивает белый некротический шар. От него сразу же веет самой чистой, первозданной некротикой. Да, неплохо. Это же куча сил. Люди отшатываются, семибоярщина бледнеет. Шар ползет вперед, целясь прямо в Трубецкого. Медленно, но неотвратимо. Адъютант боярина, не раздумывая, срывается с места и, с силой выбросив руку вперед, шарахает в него молнией. Некротике плевать. Шар даже не дрогнул, продолжая бесшумно двигаться в его сторону. Трубецкой в ужасе выпучивает глаза. «Остановите это!» Я спокойно шагаю вперед и протягиваю руку к шару. Кончики пальцев касаются белого свечения. Сжимаю пальцы и сплющиваю белый клубок. Он разлетается без следа. Дроу застывают, глядя на меня с явным изумлением. Я равнодушно отряхиваю руку, как будто только что смахнул с нее капли воды, и лениво замечаю. «Господа, не стоит устраивать представление из силы смерти. Некротика не игрушка. Может, лучше представитесь?» Фишка телепата — держать покер-фейс. На самом деле напряжение было чудовищным. Погасить шар мне удалось непросто. Некротика чужда человеческой природе, разрушительна для организма. И если бы не мой дар пустотника и легионер-некротик, я вряд ли бы справился. Дар пустотника позволил удерживать остаточную некроэнергию, погасить ее. Я сдерживаюсь, чтобы не стиснуть зубы, и держу эмоции под контролем. Возможно, именно это и поразило лордов Дроу. Они привыкли, что такие вещи не оставляют шансов смертным. Первый Дроу — Дамар, слегка наклоняет голову. «Меня зовут Дамар, лорд Дроу, а это мой близкий друг, лорд Ауст. Мы ведем расследование для багрового властелина», — добавляет Ауст, окинув меня внимательным взглядом. «Нас интересует, что разрушило замок Гагера. Это независимое расследование. Наш долг — сообщить властелину правду». Я замечаю, разве сам Гагер не отчитался еще перед багровым властелином? Дамар криво усмехнулся. «Отчитался. Но нам поручили проверить его версию. Он изучает меня с новым интересом». «А вы кто такой?» «Граф Данила Вещефилинов. Представляюсь и киваю на семибоярщину. А это — бояре русского царства. Замечаю, как мое имя вызывает легкий отклик на серых лицах лордов. Что ж, возможно, стоит надавить на это. В конце концов, если эти двое грандмастеров решат перейти к драке, придется здорово рискнуть, особенно с некромагом. Вы, случайно, не знакомы с лордом Заром? Продолжаю я, словно бы невзначай. У меня с ним есть договоренность по одной услуге для багрового властелина. Возможно, вы обо мне слышали». Дамар хмыкает. «Вещефилинов». Протягивает он задумчиво, словно смакуя имя. Но при этом его кончики пальцев едва заметно двигаются, передавая Аусту немые знаки. Я напрягаюсь. Не мой язык дроу. Кодовые сигналы. Но... У меня в легионере хватает дроу, и их знания мне доступны. Перевожу в реальном времени и понимаю. Если мы убьем мальчишку на земле Гагера, то Гагеру крепко влетит от багрового властелина. Вот оно как. Значит, эти двое не просто прибыли с расследованием. Они не против подставить своего соплеменника, используя меня как расходник. Забавные следователи, конечно. Ауст делает короткий жест рукой. В переводе — верно. Я не подаю виду, прикидывая, как быстрее разобраться с этими остроухими гостями. Главная сила здесь — Ауст. Он владеет некротикой, и я уже видел, на что он способен. Дамар, скорее всего, менталист, причем грандмастер, Значит, ровня мне. Ну, был бы, не будь у меня легиона. Сейчас развернется заварушка. Мгновенно передаю мысли речью предупреждение Насте и семибоярщине. Настя едва заметно меняется в стойке, ее звериное чутье мгновенно обостряется. Семибояре? Они, конечно, делают вид, что держат себя в руках, но я-то чувствую. Страх ползет по их жилам, как ледяной змей. Двое грандмастеров — это не тот противник, с которым они привыкли иметь дело. Но прежде чем кто-то успевает напасть, на весь лагерь накатывает мрак. Тьма заполняет пространство, проглатывая палатки и шатры. Дроу замирают. Я слегка поворачиваю голову, прищуриваясь. Мне-то все равно. Воронова включил, и вуаля, вижу все как днем. Краем глаза замечаю, как бояре цепенеют, а Настя незаметно сдвигается ближе ко мне. И вот раздается знакомый женский голос. «Именем организации! Не двигаться! Ведется расследование по переброске гулей между мирами!» Я хмыкаю про себя. Вот это поворот. Масаса объявилась. Давно не видел эту чернокожую могиню. Невский замок, Невинск. Гереса прибыла в Невский замок из центра Невинска, шагнув по мраморному полу главного зала с привычной уверенностью. Могучая богатырша и хозяйка борделя, облаченная в идеально сидящие джинсы и блузку, не нуждалась в пышных нарядах, чтобы производить впечатление. Ее встретила графиня Камила, приветствуя легкой улыбкой. Гереса поклонилась. «Ваша светлость, миледи, по какому поводу вызвали меня?» «Здравствуй, Гересочка, у нас для тебя подарок. Пойдем, покажу». Камила жестом пригласила ее следовать за собой в пристройку, туда, где уже ждал Казит. Гумалин с видом занятого мастера протирал серый перстень тряпочкой. Завидев гостью, он хмыкнул и, держа кольцо на ладони, показал его Гересе. «Вот первое колечко!» Камила кивнула, мельком взглянув на печатку. «Да, это оно». Она повернулась к Гересе и пояснила. «Это печатка. Такие же получат все избранные гвардейцы Данилы. А так как ты, Гересочка, находишься ближе всех, то станешь первой, кто его получит». Гереса, ныне мадам одного из самых уважаемых заведений города, спокойно взяла печатку и надела его, вся сияя от гордости. Она первая. Вообще, Гереса была очень благодарна лорду Даниле. Это ведь благодаря ему в Невинске ее знали и уважали. Она сумела не просто поддерживать порученное ей место развлечений, но превратила его в полноценную часть городской жизни. Процветающее, престижное заведение, которое жертвовало часть прибыли на благотворительность. Благодаря своему заведению Гереса обрела влияние не только среди важных людей Невинска, но и среди дворян округа. Ее регулярно приглашали в соседние владения, где она налаживала связи, открывала филиалы публичного дома. Гереса оглядывает перстень. Металл приятно холодит кожу. Его вес ощущается чуть тяжелее, чем можно было ожидать. Богатырша сжимает пальцы, чувствуя, как кольцо прочно сидит на руке. Привыкшая к грубым перчаткам, но не к таким утонченным вещам. Камила наблюдает за ее реакцией с довольной улыбкой, скрестив руки на груди. В глазах брюнетки вспыхивает легкий огонек азарства. «Теперь ты всегда будешь на связи с Данилой». Гереса пораженно моргает, переводя взгляд с перстня на графиню. «Правда, миледи?» Камила кивает. «Попробуй». Богатырша не раздумывает и тут же мысленно бросает вызов своему милорду. «Господин, вы здесь?» Ответ приходит мгновенно. Голос Данилы в ее голове звучит спокойно, с характерной насмешкой. «Поздравляю с перстнем, старший гвардеец. Не могла бы ты попросить Гумалина передать фонарик?» Гереса слегка морщит лоб. Взгляд ее становится озадаченно сосредоточенным. «Фонарик?» — повторяет она вслух, чуть запрокинув голову. Гумалин, услышав это, вскидывает голову. «Чего?» Гереса переводит на Казида взгляд. «Милорд просит фонарик». Бородатый карлик пару секунд смотрит на нее, затем хлопает себя по лбу, его уши дергаются от осознания. «А, понял! Артефакт, который развеивает тьму. Сейчас подкинем». Как только он это произносит, из теневого портала раздается короткое «тяф», и на пол легко спрыгивает ломтик. Щенок, нынешний курьер, важно шагает вперед. Хвост подрагивает в предвкушении. Гумалин, хмыкнув, берет с ближайшего стола предмет и аккуратно вкладывает его в пасть ломтика. Обычный, на первый взгляд, фонарик, но весь корпус исписан крошечными рунами, поблескивающими в тусклом свете комнаты. «Вот, держи, малец!» — с улыбкой говорит Казид, поглаживая щенка по голове. Ломтик поднимает уши, гордо принимая свою миссию. Он тут же растворяется в тенях, унося артефакт. «Я бросаю Насте по мысли речи. Не волнуйся, это всего лишь одна моя знакомая шалит». В этот момент из теневого портала выныривает ломтик, приземляясь передо мной с привычной ловкостью. В зубах он держит артефакт, переданный Гумалином. На первый взгляд обычный фонарик, но исписанный тонкими рунами. Я беру фонарик. Щелчок. Луч света пронзает густую тьму, разливаясь вокруг шатра, вытесняя мрак, словно вспарывая его невидимой нитью. Мне-то подсветка не нужна. Тьма Масасы на меня не действует. Как теневик я прекрасно ориентируюсь в темноте. Но окружающим явно требуется хоть немного света, иначе начнется паника. Я поводил лучом, выхватывая из мрака силуэты. Контуры шатра, замершие фигуры семибоярщины, темные силуэты дроу. И, наконец, освещаю зачинщицу беспорядка. В круге света проступает фигуристая девушка. Негритянка с кудрявыми волосами, облаченная в мантию, стоит неподвижно. Косится на нас, хитрая. Масаса сумела накрыть тьмой весь лагерь, и это, надо признать, дорогого стоит. В силе ей не откажешь. Теперь, когда свет фонарика на нее направлен, могиню видят все. Слева от меня Дамар тихо сжимает зубы бледнее. «Организаторша!» Я ухмыляюсь, слегка поклонившись. «Доброй ночи, леди Масаса!» Она недовольно щурится. Ее голос звучит с легким раздражением. «Конунг, зачем ты меня подсветил?» Я пожимаю плечами, не спеша выключать фонарик. «А может, леди, сбросите этот мрак? Думаю, темнота нам только мешает разговаривать». Дамар тут же кивает, голос его звучит сухо. «Да, организаторша, это излишне». Масаса недовольно вздыхает, но подчиняется. Тьма отступает, растворяясь, словно густой дым под порывами ветра. Лагерь вновь проясняется. Возвращаются очертания шатров, людей, машин и бронетехники. Масаса скрещивает руки на пышной груди. Ее взгляд останавливается на двух дроу. «Дамар, Ауст. Лорда, а вы-то что здесь делаете?» Дамар улыбается, неизменно вежливо, но с оттенком скрытого сарказма. «Проводим расследование. Но, похоже, на этом клочке земли становится слишком тесно. Мы заглянем позже, когда твой дух, организаторша, отсюда выветрится». «Я сказала, что веду расследование организации», — раздраженно бросает негритянка. «И вы являетесь свидетелями. Пока не дадите показания, никуда не пойдете». «А кто нас остановит?» Дамар приподнимает бровь, в его голосе слышится легкое удивление. «Ты?» Он делает шаг вперед, ухмыльнувшись. «Боюсь, это тебе дорого встанет. Мы ведь тоже не слабаки». Он лениво подает знак Аусту, и тот, не говоря ни слова, разворачивается. Оба дроу не спеша садятся на шестилапок и плавно удаляются вдаль. уходят, не оборачиваясь, будто то, что происходит здесь, уже не представляет для них интереса. Масаса провожает их злым взглядом. «Могиня проглотила? Надо же!» Очевидно, даже для нее эти двое могут стать серьезной проблемой, если решат вступить в бой. Прежде чем покинуть лагерь, Дамар бросает через плечо. Голос его звучит легко, почти дружески. «До встречи, лорд Данила!» Я ухмыляюсь, наклоняя голову в ответ. «Конечно, лорд Дамар!» Дроу исчезают за границей лагеря. Их силуэты уменьшаются. Даже завидую этим двоим. Мне сейчас предстоит выслушивать вечно нервную могиню организации. Конунг Данила. Масаса уже рядом. Подходит слишком близко. Еще чуть-чуть и расплющит об меня свой пышный бюст. В ее взгляде сверлящая настойчивость. Голос звучит жестко, с нажимом. «Ты что-нибудь знаешь о нашествии гулей? Почему эти двое здесь взялись?» Я равнодушно отвечаю. «Может, что-то и знаю, но вряд ли эта информация вам поможет». Масаса прищуривается. «Это далеко не факт». Она складывает руки на груди. На секунду задумываясь, затем, явно приняв решение, добавляет. «Боюсь, тебе придется пройти со мной, конунг. Ты дашь показания».